Я хотел стать медведем. 15 октября 1997 года. В круг французских философов-гуманистов каким-то образом затесался словенский философ. Можно было бы, конечно, задаться вопросом, откуда в Словении философы, ведь своего пика эта наука достигла в работах Эдварда Карделя, а этот персонаж в словенскую философию вошел после того, как написал, что подземелье – самое серьезное преступление в истории кинематографа, самое черное изображение балканского человека. Он говорит, что в этом фильме балканцы изображаются так, будто они только и делают, что пьют, жрут, пляшут, убивают друг друга и так по кругу. Он хотел сказать, что на Балканах есть люди, которые мыслят, творят и так далее и тому подобное. Поскольку я считал Жижика крупным экспертом в области кино, это обвинение меня сильно задело. Несмотря на то, что такие авторитеты, как Габо Маркес, включили этот фильм в список своих любимых. Преувеличивая, Габо даже сравнил меня с Данте, когда мы собирались снимать «Осень патриарха». Не знаю, но почему-то еще более болезненно я воспринял тот факт, что Жижик действительно современный мудрец, философ. Снова я мишень для философов. Будто на мне проклятие, современные мудрецы. Видимо, со мной правда что-то не так. Но этого мне было мало, и я продолжил непоправимо в своей манере все усложнять. Мне надо было критически исследовать этот вопрос. Я попытался подойти к проблеме при помощи сравнительного метода и сформулировал свой вопрос. Если бы американский философ Ноам Хомски захотел раскритиковать американского режиссера Сэма Пекинпа за фильм «Дикая банда», то его главной мыслью было бы, что Пекинпа в этом фильме изобразил всех американцев как подонков и негодяев. Не думаю, что Хомски смог бы дойти до таких философских открытий. Возможно, потому что его не зацепило философское направление Карделя, хотя Ноам закоренелый левый. Хотел ли я показать всех балканцев в подземелье? Нет, потому что это был фильм о Марко, Черном и компании. Но я опять ничего не понял. Меня не апгрейдили. Философия продвинулась на шаг вперед. Мудрость выросла из своих пеленок. Маркс и Энгельс вместе нападали на сербов, утверждая, что те не имеют права разрушать такую изысканную империю, как Османская. А Жижик набросился на меня, чтобы встать на сторону балканцев, тех самых, которые разрушали Османскую империю, как представитель уважаемой словенской философской мысли. Да-да, права человека превыше всего. Вот что замечательно в современной философии. Она встает на сторону слабого, будь он даже балканцем. Это лишь подтверждает, что философы объединились, и им важнее индивид, а не система. Произошло кое-что серьезное, причем именно в тот момент, когда все уже было подумали, что философию отправили в антикварную лавку. Больше не нужно отговаривать детей от учебы на философском факультете. В тот год во Франции хуже, чем мне, было только словенскому медведю. Этот медведь, завезенный из Словении в Пиренейский регион Франции, нанес огромный ущерб фермерам. По словам очевидцев, пиренейских фермеров, он задрал целые стада овец. Вот почему Национальное собрание Французской Республики объявило его персоной нон-грата. Мишка устроил резню, лишь бы его вернули в Словению. Я же говорил правду, чтобы помочь людям и не возвращаться в Сараево. Несмотря на отсутствие на скупщине, меня в моем родном городе тоже неофициально объявили нежелательной персоной. Мы с этим словенским медведем схлопотали одинаково, хотя и за разное. Мишка устроил резню в Пиренеях, а я в «Ле Мондо» и других изданиях боролся как раз против резни. И снова я ничего не понимал. Значит, медведь некоторым образом находится в привилегированном положении. Чем больше я думал, тем больше исчезало это некоторым образом. Мишка был привилегирован во всех отношениях. Меня осенило, как разрешить мою личную драму. Смена идентичности, подумал я, вот оно. Я видел, как некоторые люди меняли пол, женщины становятся мужчинами и наоборот. Я решил пойти еще дальше, от отчаяния. На какой-то вечеринке в Париже я признался одному ученому, что хочу произвести существенные изменения с помощью хирургического вмешательства. Он сказал: «Если вы хотите изменить свой пол, то вы по адресу». «Нет», — ответил я, — «я хочу сменить вид. Я хочу стать медведем». «Интересная идея», — произнес ученый. «Очень интересно. Посмотрим, каковы шансы у этого эксперимента. Чудеса всегда возможны». Врач был чрезвычайно спокоен, принимая столь ошеломляющее решение. Я удалился в одно горное местечко во Франции и ждал ответа ученых. И лихорадочно продолжал задавать глупые вопросы. Я не понимал, в какой вид медведя мне следует превратиться. Стать ли мне медведем, медведом или медведушкой? Обыгрывается разница в произношении на сербском, хорватском и боснийском языках. Должны же быть различия между сербским, хорватским и боснийским медведем. 3 недели спустя раздался звонок из экспериментального центра по конверсии видов. Во время поездки меня все еще мучила проблема выбора, кем стать – медведем, медведом или медведушкой. Я оказался в заброшенном здании на окраине Брюсселя. Необычайно любезные молодые люди провели меня по длинным коридорам в потаенное место глубоко в недрах земли. Поместили в палату для подготовки. Я устроился, и незамедлительно было решено провести дополнительное собеседование. Этот разговор следовало провести по гуманитарным причинам. «Является ли ваше желание окончательным? Вы навсегда покидаете род человеческий?» — спросил меня яйцеголовый ученый. «Да, навсегда», — ответил я. «Вы не пожалеете? Знаете ли вы, сколько времени потребовалось человеку, чтобы стать человеком? Думаю, усилия были напрасны, зря он выпрямлялся и столько трудился. Я был непреклонен. Мы готовы вам помочь, но помните, что мы тоже люди, просто без предрассудков. Каким медведем вы хотите стать?» «Знаете, боюсь, что решения нет», — продолжил я усложнять по своему обыкновению. «Всегда есть решение», — любезно сказал доктор. «Я хочу быть сербским медведем». «Это, благородный господин, будет сделать сложнее. Ваше место рождения и география взросления являются ключевыми моментами в определении вашей медвежьей судьбы. Я имею в виду, у вас нет особого выбора». «Меня не примут в боснийские медведи, там меня терпеть не могут, не говоря уже о хорватских, так что придется мне влезть в шкуру сербского медведя», — настаивал я. Врач не мог понять моих человеческих глупостей. Я наклонился к нему ближе и прошептал, озираясь по сторонам, чтобы никто меня не увидел и не услышал: «На меня доктор устроит охоту хорваты и башняки, и случится самое худшее». «Что для вас самое худшее?» «Господин доктор, современные философы могут быть опасны. Они организованны, а больше всего я боюсь мести иностранных философов». «Мне кажется, вы слишком усложняете. Сей ученый уже устал от моей жалкой натуры». «Вы меня не понимаете», — упрямо продолжал я. «Если Бернар Анри Леви со своими башняцкими друзьями организует охоту, то со мной, господин доктор, хотя бы уже и медведем, будет покончено. Я хочу изменить свой вид именно потому, что не смог приспособиться к требованиям нового времени». «Подождите. Во-первых, кто такой этот Леви?» «Это чрезвычайно цивилизованный господин. Он философ, и я боюсь, что, став боснийским медведем, а у них такие прямо под рукой, я могу закончить наихудшим образом». Я придвинулся к самому уху доктора. «И получится, что я напрасно корячился, я имею в виду, менял вид». Удивленный ученый не мог поверить, с кем он разговаривает. «Господин, у медведей таких проблем нет. Вы хотите стать медведем и загнать человеческие мерзости под медвежью шкуру?» «Дорогой доктор, вы не знаете, как они организованы. Думаю, они знают, о чем мы сейчас говорим». Доктор потерял самообладание. «По телосложению вы похожи на бурого медведя, обитающего в горах Боснии. Только не это, умоляю. Я с самого первого дня в панике, что закончено и худшим из возможных для медведя способом. Каким способом? Вы не можете себе и представить самым страшным и ужасным. Я даже видел во сне, каков будет мой медвежий конец. Что вам приснилось? Как охотники меня убили, содрали мою медвежью шкуру и подарили меня Бернару Анри Леви как охотничий трофей, чтобы поставить перед камином вот такого освежеванного и изуродованного. Даже это не представляло бы для меня серьезной проблемы, если бы мне, такому ободранному, не оставили бы способность видеть и слышать все, что происходит в доме великого философа, но не имея возможности реагировать. Особенно невыносимо, что до скончания века мне придется слушать жену Леви, актрису, обожающую порассуждать о философии, которая, когда бросит актерскую карьеру, сама начнет философствовать. «Во сне все возможно», — успокаивал доктор. «Но давайте вернемся к реальности». Уважаемый брюссельский доктор, занимавшийся конверсией видов, был сыт по горло моими мерзостями. «Господин, решите, вы будете соблюдать правила игры и станете медведем по научным стандартам или продолжите барахтаться в этом философском дерьме?» Как только он произнес «философское дерьмо», это подействовало на меня успокаивающе. Не знаю, может быть, это у него вырвалось, но я подумал. Все, решено. Пусть он превратит меня в медведя. Я сам превращусь в медведя практическим путем, так что пусть наука курит в сторонке. Во мне снова заговорил мерзавец. Так пришел конец моей жалкой личности, столь единодушно осужденной гигантами философской мысли. Меня сразу же отправили в центр подготовки. Там надо было набрать силу и массу, чтобы я мог защищаться, когда стану медведем. Выжить в лесу нелегко. Я мог есть столько, сколько хотел, но при этом тренироваться и наращивать мышечную массу. Первое меня обрадовало, а второе застало врасплох. Однако все прошло как надо. После подготовки мои тесты полностью удовлетворили врачебный консилиум. Я даже врезал одному из тренеров, его увезли на скорой помощи. Говорят, подключили к системе жизнеобеспечения и в итоге едва спасли от смерти. Операция началась ровно в полдень. Ничего не могу сказать об этом событии, не помню. Но я так рад, что мой переход от человека к медведю прошел безболезненно. Мерзавец, предатель, успешно превратился в самого настоящего медведя. Из человеческих качеств прежде всего проявилось любопытство. Я тут же попросил одного коллегу-медведя, на самом деле он был доктором, к тому же в медвежьем мире неважно, медведь ты или медведушка, подружески подсказать, как мне избавиться от последнего человеческого бремени.